Глава 31. «Простите, что приветствую вышестоящее руководство сидя!» С явным трудом, шевеля разбитыми губами, сказал Бровенталь. «Малость не в форме». Макс комментировать не стал, хотя поводы были, и много. Бровенталь был похож на жертву дорожного катка. До приснопамятного носорога не хватило самую малость, и вот на эту тему Макс точно собирался высказаться. Но не сейчас и не здесь, а потом, когда улягутся эмоции. Раньше он бы счел произошедшее проявлением низкоинтеллектуальной сущности адаптантов. Теперь же Макс видел выдающуюся способность оставаться людьми в нечеловеческой ситуации. «Я мог бы дать ему обезболивающее, но мистер Бровенталь отказался», — вступился Шиллер. «Док, я же сказал, никакой химии!» Бровенталь смотрел на мир всего одним глазом, потому что второй основательно заплыл, но и монокулярного зрения ему хватало, чтобы отслеживать все. «А вот воды бы я выпил». «А местным суфле тебе в рот не плюнуть?» — проскрипел Рузе. «Хотя, судя по твоему рентгену, только суфле тебе и светит в ближайшие месяцы». И он с такой силой ткнул в выведенный на голографический монитор снимок черепа Бровенталя, что, будь экран физическим, разбил бы его. «Охрен, и не такое бывало». Бровенталь попытался улыбнуться, но разбитые губы и плотно стиснутые зубы зафиксированных челюстей превратили его лицо в кошмарную маску. «Где там ваш Юстимус? Его ждем для допроса». «Сомневаюсь, что ты был бы так спокоен перед перспективой оказаться перед Юмусом в полной силе», заметил молчавший до этого Себастьян. Макс снова поразился его выдержке. Даже у Рузе сдали нервы, когда упали замертво гиены, а Себастьян просто смотрел. И Макс решил бы, что это острое расстройство нервной адаптации в результате сильнейшего стресса, но именно Себ заметил, что нападение началось. И он отправил на помощь коту Дьябла и остальных гиен. Само сражение было яростным, но коротким, и закончилось полной победой офицеров. Тиберюс бы гордился своими парнями. Они действительно хорошо овладели новыми навыками. И главное, никто из офицеров не был убит. Страх, что, возможно, еще теплился у кого-то из них в сердцах, окончательно был стерт благодаря нападению чистого мира. Упаковывая нападавших в наручники и растаскивая по камерам, офицеры разве что песни не пели. И Макс поймал себя на том, что почти благодарен террористам за это. И Бровенталю. Даже сидя в кабинете у кота и наблюдая за всем происходящим с заледеневшим от страха нутром, Макс понимал, Бровенталь не хотел никого из них убивать. Потому что ему ничего не мешало выстрелить в глаз коту, а не гиене. Открыть двери сразу же, не дожидаясь, пока у кого-то появится возможность его обезвредить. Да в конце концов, взорвать все здесь удаленно, похоронив всех адаптантов разом. И в конце концов, не просто же так он заставил его снять костюм. Чтобы понять мотив этого поступка, коту понадобилось совсем немного времени. А вот Шелоре, Себу и даже Максу пришлось пояснить. Бровенталь знал, что магов в защитных костюмах убьют сразу же, как тех гиен. И заставляя кота снять шкуру, он таким образом спасал его от гарантированной пули в глаз. Что интересно, без подсказок понял все и Деголь, потому что тому тоже ничего не стоило метнуть нож не в руку, а сразу в голову. Но Анри разыграл собственную партию, давая возможность Бровенталю соскочить со сцены без ущерба для гордости, а офицерам — сделать свою работу, вынеся собственный вердикт относительно его виновности. «Дерек, как себя чувствуешь?» — поинтересовался Себ, снова возвращая Максу к осознанию факта, что Рузе таки придется примерить статус Верховного Мага. «По идее, инкубационный период длится от 40 до 70 часов, если эти ничего не подкрутили». И он впервые позволил эмоциям прорваться наружу, кинув на Бровенталя полный ярости взгляд. «Нет, специально ничего не делали», — покачал головой тот, закрыл глаза, точнее, глаз, как-то весь обмяк. Макс решил, что упрямец свалился-таки в травматический шок, но вроде нет. Показатели биомонитора были в норме. «Долго еще?» — спросил Барвенталь, снова садясь прямо. «Было бы быстрее, если бы твои приспешники не устроили кучу аварий, парализовав движение». В голосе Розе не слышалось ни капли сожаления. Без Юмуса нельзя было начинать допрос. Этот факт упустили и Макс, и Кот с Розе, а вот Себастьян помнил. «Мы ведь будем писать официальное признание. Свидетельство менталиста необходимо для процессуальной значимости их в дальнейшем». И раньше, чем Кассиль набрал воздуха в грудь для возражения, добавил. «С магией или без, Юмус все равно менталист, а значит, уполномочен визировать документы». «У нас целое крыло менталистов», — заметил Шиллер и сам отверг свое предположение. «Да, вы правы. Никто из них не сможет». В отличие от Юмуса, наслаждавшегося тишиной в эфире, остальные менталисты переживали потерю магии крайне тяжело. И раньше-то они не были сильны в простом человеческом общении, а сейчас их когнитивные функции совсем обнулились. После череды истерик и пары попыток суицида Шиллер принял решение, что лучше всего свести их контакты с внешним миром к минимуму, чтобы дать возможность восстановить хотя бы подобие роя. Идея сработала. Внутри крыла менталистов наконец царило умиротворение, но ни о какой работе не шло и речи. «Да никак я себя не чувствую», — отрезал Кот. Он был достаточно спокоен и во время операции, и после нее, но на подобные вопросы реагировал резко. «И не почувствую. Разве что еда станет преснее на вкус». «А вот странно все-таки», — протянул вдруг Барвенталь. Сел прямее, скривился, потревожив забинтованное плечо. На белом бинте ярко проступило кровавое пятно. Шиллер заверил, что ранение не опасно, не задета ни кость, ни крупные сосуды. Но без сомнения, рана доставляла Барвенталю сильную боль. «Вы все такие крутые были. Ты...» Он не без труда повернул голову, глянув на Себа, и перевел взгляд на Макса. «Ты...» «А верховным, извиняюсь, магом поставили в итоге человека. Зачем тогда вся эта канитель с вирусом?» «Может, теперь меня услышат, и биокорпорация начнет работать со всеми детьми, а не только с теми, у кого маг-вирус дал ответ?» В костюме Розе аж сочленения заскрипели. Так сильно он выпрямился, замирая восклицательным знаком. Как в старые добрые времена, когда высказывал Максу за очередную растрату бюджета адаптантами. «Градески, уровень магической безграмотности нулевиков уже ни в какие рамки не лезет. Ну ладно, Винг, у него трудное детство было, но остальные...» Он шумом перевел дух. «100 кило в 5 лет от груди жмешь? Вот тебе брошюрка. Почему это? Не получается! Нафиг иди, не твоего ума дело, что у тебя там в организме не законтачило». И, наконец, исчерпав запас красноречия, Розе угромыхал к разноцветью мониторов слежения. «Ты так и не понял, да?» — неожиданно мягко спросил Себастьян. «Поведение маг-вируса, степень ответа организма, вид магии и ее уровень — это лишь атрибуты. Главное — это человек». «Иными словами, путь нам нужны просто быстродумающие и тяжело носящие, хватило бы эскаваторов и процессоров». Малость успокоившийся Розе вернулся к обществу. «Сам же видел. Тибериус что с магией, что без нее все равно главный в боевом отделе». «Адерек умеет управлять людьми. Макс, конечно же, готовил его к должности главного офицера, но самое главное у него уже было — природное чутье. То самое, что заставило Тибериуса обратить внимание на бесперспективного с первого взгляда парнишку. Дерек не боялся брать ответственность за боевую группу во время операций и не сломался, когда на его плечи обрушились Паома и значительная часть остального мира. «Если бы я не понял, хрен бы вы здесь мне лекции читали», — протянул Барвенталь и даже попытался усмехнуться. Тут в кабинет тихо зашел Юмус. Макс кивнул ему, но не стал приветствовать вслух. «Пояснишь свою мысль?» — предложил он Барвенталю. Раз уж тот заговорил, то не стоило его прерывать. «А что? Что-то непонятно?» Барвенталь тоже посмотрел на Юмуса, но никак не прокомментировал увеличение количества людей в допросной. «Наши догадки к делу не подошьешь», — покачал Макс головой. «Так что давай-ка по пунктам и под запись». «Ну, по пунктам так по пунктам», — согласился Барвенталь. «Мое полное имя — Никола Луиджи Барвентини». «Да-да, связь-то уловил правильно», — кивнул он Себастину. «Пояснишь для остальных?» — попросил Юмус. Он пытался выглядеть спокойным, но Макс достаточно хорошо его знал, чтобы заметить напряжение. Он даже свою уже всем поднадоевшую шутку про синего слона не озвучил, а ведь до этого она была обязательной частью приветствия вне зависимости от режима работы глушилки раньше и М-блока в его крови теперь. Какие-то вещи не меняются, и для Юмуса это был допрос с пристрастием. Пусть Барвенталю не грозило умереть или остаться инвалидом из-за чрезмерного ментального воздействия. Барвенталь согласно кивнул. «Начальник Вазаукского подразделения биокорпорации Паоло Барвентини, мой двоюродный прадед». Он говорил охотно, но без эмоций. Не кичился, мол, вот я какой, смотрите. Но и вроде не пытался что-то утаивать. Точнее, в этом только Юмус мог разобраться. Ну и Рузе еще по объективным признакам вроде языка тела и учащенного дыхания. Его привили в первую волну. И удача, сразу аналитика 2. Все думали, что теперь-то в семье будет много сильных магов. А вот поди ж ты, облом. Его брат дал нулевую реакцию, трое его детей тоже. Оставалась надежда на наше поколение, и тоже мимо мишени. Хотя... Он поёрзал, пытаясь устроиться удобнее, но сломанные ребра такого шанса не давали. «Я иногда думаю, что, возможно, был кровососом». «Кстати, о Вазауксе», — вмешался кот. «Тибериус передает привет. Просил прощения, что не приехал лично тебя выпотрошить, но обязательно сделает это, когда закончит с Боррелем». «О, вы уже даже это знаете», — искренне, казалось, поразился Барвенталь. «А за Тибериуса я рад. Честно. Вот смотрел на него раньше и плеваться хотелось. Столько показушности. А нет. И что, все прямо выжили?» «Это смотря о ком мы говорим», — не удержался от яда Рузе. «Адамс, Гэмшир, Винг, Тибериус и мисс Суррей в полном порядке. Весь персонал базы в больничке лежат с нервными срывами. А вот на Борреле я и цента не поставлю». «А чего с нервными-то?» — не понял Барвенталь. «Там же вроде спецы были нормально подготовлены». Рузе вздохнул. «Макс, а может, повременить с допросом?» — спросил, опустившись задом прямо на лежащую на столе кипу бумаг. «Подождем, пока Винг вернется. Напоим его ментал-пилюлей. Ну и посмотрим, как у тебя с нервишками будет после нашего винтореза. А, Вентиль?» «Честер принимал мои пилюли?» — тихо спросил Юмус. «С ним все в порядке?» Он озабоченно потер подбородок. «Все замечательно», — заверил кот. «Вот сейчас осиное гнездо разворошат, и совсем порядок будет. Им на помощь уже вылетел пернатый отряд в почти полном составе. Насчет пернатых предупредите, чтобы поосторожнее были. Свое логово Боррель хорошо защитил», — сказал Барвенталь. Если он и испугался перспективы общения с действующим менталистом, то внешне не показал. «А лучше всего мне бы с Тибериусом перетереть лично, что там и как». «Тибериус уже и без тебя знает, что там и как». Кот зло усмехнулся. «Если ты еще не понял, Честер вытащил из черепушки Борреля все, до самого первого воспоминания». «Вот как?» Боррель усмехнулся, кажется, довольно. И Макс решил не пропускать это мимо ушей. «Чему ты радуешься?» — поинтересовался он прямо. «Тому, что Боррель сам себя перехитрил». Барвенталь снова улыбнулся и, кажется, даже не заметил, что из треснувшей губы потекла кровь. «У винтореза ж с собой не только мозгодробильные пилюли, я прав? А значит, Тибериус все еще в строю, пусть и не своими руками». «Так ты же магию Тибериуса за доблесть не считал?» — поинтересовался Себастьян. «Правильно говоришь, башковитый, не считал. Барвенталь кивнул, болезненно поморщился. Шиллер нахмурился, показал на лоток с одноразовым шприцом. В этот раз Барвенталь не стал отказываться от обезболивающего. «А теперь вот думаю, что Тибериус любому 100 очков даст. И, походу, я весь свой заработок за время работы в офицерате потрачу на датчику барыги в тюрьме, чтобы он мою камеру к трансляции из пилодрома подключил». «Заработок?» Руза фыркнул так, что на его защитном куполе осели брызги слюны. «Ты смеешься, надеюсь, что мы тебе заплатим? После всего вот этого?» «А что я сделал-то?» Барвенталь лениво повернул голову. «Давай теперь ты по пунктам. Ты же аналитик». Кажется, у Рузе яд только что из ушей не палился. Но все-таки один козырь у него был. «Киены!» — прошипел он. «Уж за них-то точно не расплатишься!» «Залет тут без вопросов», — согласился Барвенталь. «Но скажи, кто ценнее, они или люди? Сам понимаешь, что без демонстрации силы меня слушать бы не стали. Думаешь, убить кота было бы лучше? Или Шелору? Или дешевле обошелся бы тот парнишка из новеньких, как его? Тайсон?» «Лукавство», — сказал Юмус, покачав головой. И его волосы крупными черными кудрями разметались по плечам. «Ты просто подстелил себе соломки». «И что?» — Барвенталь пожал плечами. «Так делают все нормальные люди. Откуда я знал? Вдруг у Барреля я тут не один такой?» «Ты мог просто прийти и поговорить», — сухо сказал кот. «Если не со мной, то с Тибериусом, которым ты сейчас так восхищаешься. Но нет, ты отправил его на убой». Барвенталь лишь усмехнулся. Губы разошлись, обнажая железную проволоку, стягивающую сломанные челюсти. «Нет, шеф, это так не работает», — сказал он без сожаления или горечи. Просто озвучил факт. «Ты ж не глупый, сообрази почему». «У Барреля был на тебя компромат?» — нахмурился Сеп. «Нет, конечно!» — Розе закатил глаза, мол, градески, но откуда тебя такого наивного взяли? «Заложник. Кто? Любовница? Подружка?» «Моя семья». Голос Барвенталя чуть просел. «Всего лишь все мои оставшиеся в живых родственники, вот и все. И пятеро из них ваш Винг уже дураками сделал». «Видимо, не настолько уж любимые родственники», — припечатал кот жестко и подался вперед. «Этого можно было избежать. Всего можно было избежать, расскажи ты обо всем». В этот раз Барвенталь не улыбнулся. По-прежнему, глядя на кота только одним глазом, он выплюнул. «А с чего ты взял, что тогда я хотел что-то рассказывать?» «Думаю, что все, чего ты хотел, это усидеть на двух стульях», — скривился Розе. «Понимал, что в прямом столкновении наши боевики в любом случае выиграют. А что не убил всех сразу, так приказ, видимо, такой. Кому потом магию продавать-то будете? Так нечего тут нам эффект Винка изображать. Он так нам без камней за пазухой пришел». «Кстати, о камнях», — неожиданно вмешался Сеп. Он встал со своего места и подошел к коту. Наклонился, что-то шепнул на ухо. Кот вскинулся и быстро глянул на градески. «Да чего уж там, говори вслух», — криво усмехнулся Барвенталь. «Чай, не выдам уже ваши секреты». «Среди нападавших на нас были маги», — сказал кот медленно, проигнорировав его реплику. «Без костюмов. У чистого мира есть антидот, так? Знаешь, где достать образец?» «А что, Винг ваш на этот счет у Барреля в голове не пошарился?» Барвенталь вздернул бровь, учитывая, что глаз под ней был совершенно заплывшим, вышло не иронично, а просто смешно. «Не думаю, что твой юмор уместен». Макс, до этого бывший только наблюдателем, подал голос. «Барвенталь, я хоть де юре не верховный маг, но все равно сохраняю полномочия. И на этом основании могу объявить твою вину в военном преступлении доказанной. Осознаешь, чем для тебя это кончится?» «Да ничем хорошим», — признал Барвенталь. «Смотайтесь к Сахатому, у него в сейфе найдете клад». Кот переглянулся сначала с Себом, а потом с Максом. «Слишком просто. И безо всяких условий». «В камеру его», — распорядился кот и встал, резко отодвинув стул. «Проверим, а потом поговорим. Времени-то у нас много теперь». И, сделав всем знак покинуть помещение, первым вышел за дверь.